Квини эту присягу в верности флагу, которую многим индейским детям давалось трудно, раньше произносила без всякого внутреннего сопротивления или раздумий. Теперь же, когда она обладала некоторым опытом и научилась рассуждать, слова о свободе народов под звездно-полосатым флагом воспринимались ею не как действительность, а лишь как надежда. На первом уроке была сама миссис Холленд. Хотя Квини и намерена была вести себя очень скромно, ей ничего не оставалось другого, как на первом же занятии блеснуть своими знаниями в английской литературе. Она должна была сделать миссис Холленд приятное и этим облегчить ведение урока. Остальные ученики еще с робостью смотрели на Квини, но не сочли ее противной выскочкой, ведь на следующем уроке Квини пришло значительно хуже. В художественной школе она могла выбрать химию или биологию, и выбрала химию. В биологии она поэтому сильно отстала, да и вообще относилась к этому предмету без должного уважения, но она обещала догнать, ее приветливое и серьезное лицо вызывало доверие. Потом пришел мистер Тикок, математик, и по традиции, которая когда-то установилась из-за нехватки учителей, также взявший на себя и уроки истории, Квини покраснела при его появлении. У него было узкое лицо, сильно выступающий нос, седые волосы, голос у него был сухой, произношение отчетливое, а его глаза так и искали на столах и под столами каких-либо признаков соблюдения порядка или, наоборот, его нарушений. Новое лицо сразу же было им замечено, а в классном журнале он увидел «Квини Кинг». Квини встала. «Да». Мистер Тикок порылся в своей памяти. «Почему это Квини Кинг? Я же знаю вас как Квини Кинг, урожденная Халкет». Класс обрадовался, что урок был прерван. Втихомолку веселились на своих местах юноши и девушки. «Квини Халкет, Квини Халкет, вы имели у меня в пятом классе очень хорошую отметку по математике. Мне пришлось тогда в виде исключения взять один пятый класс по математике. Разве вы не ушли в художественную школу?» «Ушла». «И отчего же вы теперь снова здесь? Я кончаю 12 класс в нашей школе». «Так, я этого еще не знал». «Квини Халкет, почему же Кинг? Я вышла замуж». «Вы?» Теперь покраснел старый учитель. «Ах, вы вышли замуж, значит, миссис Кинг?» Казалось, мистер Тикок только теперь споткнулся на этом имени. «Кинг?» «Да». «Неужели породнились с...» «Нет, нет». Мистер Тикок оставил эту тему разговора, спасаясь от усиленного внимания класса. Он вспомнил об этом упрямейшем ученике, об этом воре. Урок математики прошел успешно. Математика была одним из любимейших предметов Квини. Здесь она была впереди своих соучеников. А у мистера Тикока ничто не ценилось так, как знание и точность. Квини очень скоро в значительной степени вернула себе его благосклонность. 12:30. Обед. Школьники пошли в большую столовую и получили подносы, тарелки, столовые приборы, чтобы взять себе на выдачу суп, мясо, овощи, картофель и сладкое блюдо, да еще стакан молока. Все по классам расселись за длинные чистые столы. Класс Квини занял немного мест. Он состоял из 15 учеников. 5 юношей и 10 девушек, им было от 18 до 20 лет. Среди 5 второгодников, которые все же хотели закончить 12 класс, преодолеть 12-ю ступеньку, были 3 юноши и 2 девушки. Одна девушка особенно понравилась Квини, ее звали Ивонна. Мать у нее была француженка, отец индеец, ее бронил Тикок, потому что она не решала математических задач. Квини прочитал ей во время еды маленькую лекцию по математике, и девушка получила от нее больше, чем от скучных тикоковых объяснений. Квинни, благодаря этому, заслужила дружбу брата Ивонны, который был на год моложе своей нежно любимой сестры.